Сцены после титров. По случаю ветреной погоды кочегарам нечем было заняться. Тепло в топке поддерживалось ровно настолько, чтобы она грела внутренние помещения и не пришлось потом заново ее раскочегаривать. Живчик мирно спал в углу и увидел прекрасный сон о том, что он ложится спать. А вот черту было чем заняться. Он разложил вокруг свою коллекцию и перебирал ее, внимательно рассматривая каждую вещь. На особом месте стоял начищенный до блеска медный чайник. Рядом лежали военный жетон, дамский револьвер, чья-то записная книжка, шкатулка черных опалов из королевства Неро, гнутая металлическая кружка, мятая кепка, театральный бинокль, связка ключей, кортик, засохший черной кровью. Много чего лежало вокруг. Но особенно черту нравилась шапочка. Такая маленькая металлическая шапочка с приделанными к ней сверху небольшими железными трубочками. Нажимаешь на кнопку, и из трубочек выпрыгивают длинные стальные иглы. Нажимаешь еще раз, иглы задвигаются назад. Черт мог часами сидеть и нажимать на кнопку. Очень ему этот процесс нравился. Хорошая шапочка. Сразу после чайника теперь любимая вещь. На корону человеческую чем-то похоже. Настоящий Кузьма Афанасьевич Покрывашкин сидел за грубо сколоченным столом и медленно читал газету, которую только что притащил склокоченный кум. Идиот не мог связать ни одного слова, только размахивал мятой газетой и глухо матерился. «Да умись ты, окаянный! Наследник!» Прочитал по слогам заголовок старик. «Короны убит!» прокомментировал кум. «Спокойно!» — уверенно сказал Кузьма Афанасьевич. «Сейчас!» Он встал, достал из-под стола бутылку с белой мутной жидкостью и разлил по двум стаканам. По комнате распространился запах меда. Кум немедленно выпил, даже без закуски. «Афанасич, что ж такое?» Наконец смог сформулировать мысль он. «Что ж в столице-то творится?» «Творится и творится. В городе все время что-нибудь творится. На то он и Лосбург. Ты-то чего раскудахтался?» «Это же ужас! А кто ж теперь за место царя-императора?» «Кто б ни был, неважно». Дед поправил длинные седые лохмы и, оторвав полоску газеты, стал скручивать самокрутку. «У нас тут пасека. Куда ж они без наших пчелок и без нашего метка? Все хорошо будет, не переживай. Давай еще по одной. Как раз после второй змейки веселее хороводы водят». По теплым морям шел огромный пароход. На нескольких палубах тут жили разные пассажиры, богатые и не очень. Высокие и маленькие, веселые и грустные. А еще у парохода был трюм, полный разнообразных ящиков, бочек и контейнеров. Чего там в трюме только не было, и топливо для котлов, и вода с едой для пассажиров. Также там лежал такелаж и разные полезные морские приспособления. А еще грузы, которые везли республики Урс в теплые страны. Приборы, оружие, одежду и необычную для южных народов еду. Очень полезный и дорогой груз. Но вот если поздно ночью после вторых склянок спуститься в трюм, а потом долго-долго плутать, то можно заметить один необычный ящик. Большой и, казалось бы, ничем не примечательный. Правда, он слегка подрагивает, и внутри там как будто кто-то шебуршится. Шебуршится и шебуршится, а потом раз — и начинает петь песенку тихим, тоненьким голоском. «Раз кусочек, два кусочек, поломался дурачок. Раз кусочек, два кусочек, клопик вышел на охоту».